21 июля, 2 часа ночи. Это ничего не значит. Во-первых, всегда можно сказать, что в детях гениев природа отдыхает. А во-вторых, если подумать, Нуся-то ведь тоже учитель, и причем самого высокого класса. Держать в подчинении такое стадо, оплодотворить эту безмозглую пустыню идеей? Неужели ГА угадал, и они, в конце концов, заставят нас потесниться, будучи в полном праве как равные, а в перспективе, может быть, и в большинстве? Господи, бедный ГА! А может быть, не такой уж и бедный? Пусть даже это его педагогическая ошибка, но зато какая! Она равна открытию. «Гордись, Игорь Всеволодович! Ты хорошо сказал сегодня. Если он даже ошибается, каждая его ошибка в 100 раз значительнее и важнее, чем все ваши правильные решения. Незаурядный человек хочет оставить по себе мир иным, нежели тот, в который он явился, лучшим, обогащенным его собственным творчеством. Для этого он готов пожертвовать большей частью радостей или даже всеми радостями, которыми наслаждается человек заурядный. Рукопись ОЗ 28-29. 28. Я ходил в сберкассу и проторчал там в очереди 3/4 часа до самого обеда. Когда я вернулся, он уже сидел на кухне и хлебал из эмалированной миски югославский пакетный суп. Был он тощий, нелепый, угловатый, костлявый, с чешуйчатыми от грязи плоскостопными ножищами. Тонкая прыщавая шея, гигантский шмыгающий нос, выпученные глаза со слезой, скудный лобик под всклокоченной пегой шевелюрой, дресливый гусенок. Лет ему было, наверное, не более 16. Голос у него ломался, а унылую физиономию его покрывали бутон дамур. Когда я вошел в кухню, он шарахнул в мою сторону паническим взглядом, но, не обнаружив, по-видимому, во мне никакой опасности, провел пальцем под носом и снова вернулся к Хлебову. Я только глянул на его неописуемый бурнус и сразу понял, где источник того странного запаха, который я почуял еще в прихожей. Этот бурнус не стирали никогда и не снимали тоже. Его только носили и днем, и ночью. В нем даже наверняка ни разу не тонули. «Кто таков?» — спросил я грозно. Бригада моя, сочувственно окружавшая носителя бурнуса, безмолвствовала, как мне показалось, трусливо и виновато. «Кто впустил?» — продолжал я, беря тоном выше. «Почему не сделали санобработку? Инструкция не для вас писана? По холере соскучились?» Кто его впустил, так и осталось неизвестным. В конце концов, может быть, и на самом деле никто не впускал, а просто внесло его в нашу прихожую и всех делов. Бывали такие случаи и не раз. А вот пакетным супом овощным со специями, 37 копеек пакет, счет прилагается, его накормил сердобольный Марик Поросюхин, в коем, как известно, всегда сочетались нордическое милосердие и славянская широта натуры. Дохлебав угощение до последней капли, он вылизал миску, да так быстро и ловко, что мы и рук протянуть не успели, а она уже была как новенькая. Потом он принялся говорить, так же торопливо, жадно, брызгаясь и захлебываясь, как только что ел. Вначале, кроме постоянно повторяющейся просьбы оставить здесь и спрятать, мы ничего не понимали. Какие-то жалобы, что-то там у него было с родителями, то ли мать померла, рожая его, то ли сам он чуть не помер при родах. Отец был богатый, а денег на него совсем не давал. И все его били всегда, пока он был маленький, его били ребятишки. Когда он подрос, за него взялись взрослые, его обзывали тухляком, прорвой ненасытной, масолыгой, идиотом, дерьмочистом, дерьмодралом, дерьмоедом, сирийской рыбой, римской смазкой, египетским котом, шавкой, сявкой и залипухой, колодой, дубиной и длинным колом. Девицы не хотели иметь с ним дело, никакого никогда, даже киликийские шлюхи, и все время хотелось есть.